Но Петр, которому петля не причиняла боли, вспомнив один из многих уроков, что преподнес ему в кулачных боях незабвенный Франта, сын побродяжки «Аж завтра домой», неожиданно резко присев, обхватил руками, сомкнутыми за спиной, затылок палача и перебросил его словно мешок через правое плечо так, что заплечник дел мастер грохнул к его ногам. Лишенный возможности в этой спешке сбросить покрывало, затянутой веревкой, Петр выхватил из ножен шпагу и вслепую сделал яростный выпад в том направлении, где, по его расчету, мог стоять интрансидженте. И на самом деле ощутил, как шпага входит в чье-то живое тело. К общему крику, раздавшемуся следом, присоединился крик палача, поднимающегося с земли. Когда же Петру наконец удалось освободиться от веревки и покрывала, он при виде содеянного тоже возопил от ужаса, потому что шпага пронзила не одно, а два тела, грудь интрансидженте и горло Изотте, которая в страхе спряталась за спиной приора. Интрансидженте, пораженный в сердце, был мертв, а Изотта, стоя на коленях, кашляя и хрипя, обеими руками старалась задержать кровь, ключом бившую из раны. «Убийца!» — взвизгнула герцогиня и со всего размаху всадила ножницы в грудь Петра, но хрупкий инструмент, наткнувшись на кольчугу, сломался. «Он дьявол! Дьявол!» — завизжала вдова, очевидно обезумев, и упала с отчаянными рыданиями на тело дочери, распростертой в луже крови. Последние силы уже оставляли Изотту. «Так тебе и надо, стерва!» — бросила Бьянка, которая на протяжении всей этой сцены грызла орешки, вынимая их из бумажного кулька. Было неясно, относится эта брань к умирающей принцессе или убитой горем герцогине-матери. Тут палач, поднявшись с земли, бросился на Петра и, обхватив его колени, пытался повалить. Но Петр избавился от преследователя, нанеся ему удар ногой в подбородок. Когда же подбежал к дверям, он распахнул их. Четверо испуганных слуг, которые, прильнув к дверям, подслушивали из коридора, ввалились в комнату. «Прочь, прочь с дороги!» — кричал Петр, размахивая окровавленной шпагой. Промчавшись по пустынному коридору в главный зал для аудиенций, он скрылся на балконе. «Мы уже заметили и в надлежащем месте обратили внимание на то, что хотя герцогский дворец и был весьма прочен, поскольку был воздвигнут из огромных плит, извлеченных из древнеримских развалин, его мощные стены не могли помешать страмскому люду выведать новости, часто, правда, искаженные и переваренные, обо всем том важном и примечательном, что происходило во дворце. Вот и сейчас. Весть о том, что во дворце готовится или уже творится нечто ужасное, чудовищный финал перуджанской трагедии, разыгравшейся по вине преступного бродяги, пришлого чужеземца, который завладел герцогским троном, привлекла на пьяцца монументале толпы народа. А когда на балконе появился преступный бродяга, лже-герцог, собственной персоной, по толпе прошло некое волнообразное движение. Люди отшатнулись шага на два, словно на них вдруг налетел шквальный ветер. «Люд страмский, страмбане!» — воскликнул Петр, насколько мог громко и отчетливо.